Глава 10. Ночная смена. Лайтнер Кьярд. «Наводишь порядки, Лайтнер?» — интересуется Дженна, когда я выхожу в общий зал. Туда, куда меня приводит миниатюрная брюнетка, прервавшая наш разговор с Мэйс и заявившая, что я срочно понадобился Нисси Карринг. За парочку коридоров мне удается успокоиться, унять силу, которая вихрями сосредотачивается в ладонях, и не сверкать раскалившейся до красна радужкой. Последнюю я заметил, проходя мимо зеркал, которых в клубе огромное множество. Сейчас я уже спокоен. Настолько спокоен, чтобы ответить Дженне с привычной для меня небрежностью. «Для этого вы меня и наняли». «Для этого», — соглашается она. Управляющая бабочкой наблюдает за приготовлениями клуба к открытию. «И потому, что увидела в тебе потенциал». «Ну да. А еще потому, что моя фамилия Кьярд. Оказалось, что для должности управляющего ночным клубом это несомненное достоинство. Плюс в карму Нисси Карринг за то, что не испугалась возможного гнева моего отца. Но, как я понял, она не из пугливых. Я вообще совсем иначе представлял начальницу Вирны. Яркая, привлекательная брюнетка не была похожа на Эмру, океанскую хищницу с острыми, как бритвы, и в множество рядов зубами, которая прогрызла себе путь наверх по карьерной лестнице и добилась высокого статуса управляющей бабочкой. Я вот вверх, но у нее в подчинении. Когда я увидел должность в списке новых вакансий, то сначала не поверил глазам, а в следующее мгновение уже набирал нужный номер. Секретарь сказала, что я могу подъехать через час или следующим вечером, но тут же намекнула, что завтра, возможно, ловить здесь мне будет нечего. Конечно, я согласился, и через час уже проходил собеседование. Наверное, все решилось, когда Дженна услышала мою фамилию, но для приличия она спросила про опыт работы и про умение общаться с клиентами. Я ответил, что помогал устраивать вечеринки и званые обеды в отцовской резиденции. И знаю, что нужно вьерхам, которые приходят в бабочку. В конце концов, я сам вьерх. «Должность твоя, если выйдешь сегодня ночью», — сказала она. «Во сколько нужно быть на месте?» — поинтересовался я. «Хорошо, что у меня был нормальный костюм для работы, потому что другой я смогу приобрести только после выплаты основной части гонорара в Эрре. А еще повезло, что в бабочке у меня в основном ночной график, который ничуть не помешает съемкам рекламного ролика. Идеальная работа. Это не считая того, что я буду как можно ближе к Мэйс, как можно ближе к ее секретам. Интересно, что она имела в виду, когда говорила, что Лира рассказала мне про то, откуда у нее деньги. То, что не от отца, я уже понял. Синеглазка вообще путается в показаниях и врет, как дышит». «В бабочке хороший коллектив, который я собирала не один год», — возвращает меня в реальность основного зала голос Дженны. «Так что, если не сможешь разобраться сам, зови меня». «Верно, Мэйс тоже давно здесь работает?» Дженна хищно прищуривается. «Достаточно давно, чтобы влиться в нашу дружную компанию. Я в курсе, что вы знакомы. Я в курсе всего, что происходит в клубе. Если ты здесь, чтобы мешать ее работе, то мне такой вариант не подходит». «Нет», — отрезаю жестко. «Я здесь исключительно ради себя и для того, чтобы делать свою работу». Дженна расслабляется, превращаясь из хищницы в загадочную управляющую. «Хорошо. Мы друг друга поняли. Но не забывай, что ты на испытательном сроке». Не знаю, верит она мне или нет, но больше не задает вопросов. Это и к лучшему. Потому что эта работа мне нужна. Не только из-за Мэйс и ее тайн, а из-за того, что здесь хорошо платят. К тому же мне очень нравится моя должность. В мои обязанности входит следить за тем, чтобы в бабочке все работало и все работали, и решать проблемы, которые могут создать клиенты клуба. Хотя Дженна называет это «сгладить возникшие недоразумения», вроде тех, когда синеглазые официантки опрокидывают подносы с закусками на уважаемых вьерхов. Вот собирался больше не думать о Мэйс, а все равно думаю. Как не думать, если ее красная шевелюра как факел мелькает в зале то тут, то там. Особенно сейчас, когда верхний свет еще не приглушили. Официантки расставляют живые цветы, зажигают свечи на столах, поправляют скатерти. Каждая из девушек как картинка. Но вижу я именно Вирну. Вернее, будет сказать, настолько зациклился на ней, что даже не сразу заметил, как ко мне подошла другая официантка. Тоже рыженькая, но явно проигрывающая рядом с мейсовской яркостью. «Ньестер Кьярд, принести вам чего-нибудь? Воды? Лавы?» От последнего предложения я едва не давлюсь воздухом. Только не лаву. У меня теперь даже любимый напиток ассоциируется с Мейс. «Благодарю, Тимрана». Читаю имя девушки на ее бейдже. «Может, позже. Не хочу ничего упустить». «Пока можно немного расслабиться. Все самое интересное начинается через пару часов после открытия, когда зал забивается до отказа». «Благодарю, что предупредила». Я улыбаюсь, чтобы сгладить отказ. И немного для того, чтобы после сегодняшней беседы Мейс мое имя не связывали с ее. Мне действительно нравится моя новая работа. По сути, она лучшая, что я мог бы найти, с учетом объявленной мне отцом холодной войны. Но мне все равно пока ничего не нужно. Девушка просто светится в ответ и возвращается к своим делам, а я снова взглядом нахожу Вирну. Она как раз о чем-то разговаривает с Дженной. Что их связывает? Карринг сказала, что у нее сплоченный коллектив, что она встанет скалой за каждую из этих девочек. Но так ли это? Или Вирна Мейс все-таки занимает особое положение? Это мне еще предстоит узнать. Вечер в бабочке начинается, и, несмотря на заверения Тимраны, расслабиться мне не удается. С самых первых минут выясняется, что паре вьерхов неправильно забронировали столик. И они не хотят сидеть возле сцены. Приходится их пересаживать, и все это при условии стопроцентной загруженности. Конечно, этим занимается хостес, но мне нужно обязательно присутствовать и убеждать гостей, что все прекрасно. Потом выясняется, что доставили не весь заказ продуктов для кухни, то есть не привезли свежую партию крабов тубру, любимого деликатеса завсегдатаев бабочки. Приходится разбираться, в чем дело, и придумывать, какой новинкой заменить крабов. Про новинку подсказывает Дженна, потому что я сам будто краб бегаю между кухней и залом. Но это все оказывается ерундой по сравнению с тем, что я совершенно не учел собственной популярности и узнаваемости. На меня пялится практически каждый гость. И вьерхи, и сопровождающие их люди. Кто-то дырявит спину взглядом, кто-то рассматривает прямо, забывая о приличиях, а с кем-то мы даже оказываемся знакомы. «Кьярд, что ты здесь делаешь?» Меньше всего на свете мне хочется увидеть здесь кого-нибудь из Кейптера. А еще меньше мне хочется видеть Чарнса Мрола, того самого Йетха, с которым я подрался. Работаю. Работаешь? Чар вообще плохо соображающий индивид, как только в Кейптер поступил. Поэтому он растерянно моргает, прежде чем расхохотаться. Значит, слухи не лгут. Папаша от тебя отказался. Ну и что тут смешного, раз последняя ты Маруна на планете? Ты без своей семьи и дня не протянешь. Но это не то, что стоит говорить клиенту в первый рабочий день на испытательном сроке. Скажем так, я решил пойти своим путем. Другой вопрос, что тебя сюда привело? Бабочка вряд ли входит в список тех заведений, которые ты с друзьями обычно посещаешь. Чар действительно туго соображает. Поэтому опять подвисает, пытаясь найти в моих словах подвох. А вот девушка, виснущая на его локте, интересуется. «Считаешь, что нам здесь не место?» «Отнюдь», — растягиваю губы в дежурной улыбке. «Надеюсь, что вам здесь понравится. Мой старик часто бывает в бабочке и подарил мне на день рождения членство в клубе», — объясняет Чар. «Теперь будем часто с тобой видеться. Принеси нам бутылку архейского вина». А вот это даже веселит. «Я помощник управляющего, а не официантка, Чар. Сделать заказ сможешь за столиком». «У нас ложа», — хмыкает его подружка. — Точно. Малая ложа для четверых. За Чарнсом и его девушкой маячат еще двое его друзей. — Тогда приятного вечера. Вас проводят. Фраза тоже дежурная, как и кивок хостес, тут же взявшийся за гостей. Хотя, если честно, по-моему, сегодня именно я выполняю ее обязанности. Разве что не рассаживаю клиентов. После встречи с кейпдорцами настроение портится. Уверен, что Вирне в тот вечер тоже не понравилось, когда мы с Кьяной и Харом заглянули в бабочку. Теперь я это понимаю. Вот она себя и вела, как вела. Кстати, нужно ее предупредить, что здесь Чарнс, и чтобы к нему не приближалась. Но где она? Я осматриваю зал, несмотря на то, что свет приглушили. Чтобы было хорошо видно происходящее на сцене, официанток сразу видно за счет мерцающих голубоватым цветом передников. Но Вирны нигде нет. Ни у бара, ни у столиков, на кухне тоже. Это значит только одно. Она обслуживает ложи. Остается ее дождаться. Я возвращаюсь ко входу и выполняю свои обязанности, но периодически поглядываю на зал. Но так и не успеваю ее перехватить. Она как бабочка порхает слишком быстро, а гостей, как и обещала Тимрана, становится все больше. Вызов охраны писком раздается в моем наушнике. «Проблема в ложе. Конфликт между гостем и официанткой. Требуется ваше присутствие». «Номер ложи?» «Третья». «Ложа с чаром. Ну, конечно. Буду через минуту». Кажется, я поднимаюсь даже быстрее, по пути размышляя. Это нормальная смена управляющего, или это мне так повезло? А на входе в ложу замираю, потому что первый замечаю Вирну Мейс. Это не девушка, а просто магнит для неприятностей. Я поворачиваюсь к застывшему возле двери секьюрити. «Пригласите медика, и мне нужна видеозапись инцидента в ложе». Не смотреть на Вирну сложно уже физически, как и сдерживать себя от желания вытолкать ее из ложи и поинтересоваться, какого едха здесь произошло. Нельзя. Сначала нужно разобраться с Чарнсом и его друзьями. «Мы просто отдыхали, Кьярд», — говорит Чар. «Расслаблялись. Пили вино, ели, смотрели выступления, и тут такое». «Такое?» — это, очевидно, нападение Вирны. Удержаться от скепсиса, пожалуй, сложнее, чем от желания поговорить с Мейс прямо сейчас. К моему облегчению охранник наконец-то подает мне тапет с записью с камер ложи. И я открываю файл, проматываю практически до финала. Звука по правилам нахождения в ложе, естественно, нет, но он особо и не нужен. Мой взгляд подмечает мелкие детали, вроде зашкаливающего веселья компании, когда Вирна появляется в кадре. Девушка Чара случайно толкает бокал. Мейс успевает его подхватить, но вино выплескивается на ее платье. Теперь я замечаю, что на переднике Вирны пятна. Я стараюсь поймать ее взгляд, но она смотрит исключительно перед собой, потому что знает, что у нее прав меньше, чем у любого гостя в клубе. Даже после этого Мейс на видео остается спокойной, невозмутимой и продолжает свою работу. Ровно до того момента, когда дружок Чара перехватывает ее и буквально роняет ее себе на колени, тут же запускает руку под юбку. От разбитого носа этого едха спасает только то, что я на работе. И он вроде как мой клиент. Пока что. Тем приятнее это исправить. «Очевидно, не просто расслаблялись и пили вино», — говорю я, и сам удивляюсь собственной вежливости в отношении этого придурка. На видео он орёт и спихивает Вирну с колен, и злорадство во мне схлёстывается с яростью. «Вы ознакомились с правилами клуба?» «А то», — кивает Чарнс. «Что не так с этими правилами?» «С правилами все в порядке. Вы нарушили одно из них». Я увожу на экран полный список правил бабочки. Пункт 3.1. Гости не имеют права прикасаться к официанткам ни при каких обстоятельствах. Это правило касается как членов клуба, так и их приглашенных спутников. «Какого едха?» — восклицает приятель Чара. «Какая разница, кто к кому прикоснулся? Она меня обожгла, ты что, не видишь?» Краем глаза замечаю, как Вирна напрягается. Она вся будто струна. «Как?» — интересуюсь я. «Что как?» «Как она могла вас обжечь? Наши официантки — обычные люди». «Тогда что это?» Он снова намеревается поднести к моему лицу пострадавшие конечности, но я ловко ухожу в сторону. «Пищевая аллергия?» — предполагаю. «Я не доктор, поэтому советую обратиться к специалисту». «Это случилось из-за девчонки», — уже не так уверенно повторяет парень. «Она вообще первая начала». «Видео подтверждает, что нет. К сожалению, я вынужден аннулировать ваше членство в клубе». «Ха!» — это уже Чарнс. «Ты защищаешь свою подстилку». Мейс, кажется, упрямляется еще больше, тем приятнее сказать. «Поздравляю. Теперь вы нарушили правило 1.8 — оскорбление сотрудников клуба. Прошу, извинитесь. И охрана проводит вас к выходу». Заодно внесет в черный список. «Я не стану извиняться. Я вообще пожалуюсь владельцу. Сделаю так, чтобы тебя выперли отсюда. И ее заодно». Очевидно, он собирается продолжить в том же духе. Но к охраннику присоединяются еще двое, и они просят гостей пройти на выход. Когда чары компании скрываются за дверью вместе с охраной, мы с Мэйс выдыхаем одновременно. «Почему он решил, что тебя могут уволить?» — интересуется она. «Меня не могут уволить», — усмехаюсь я. «Как и тебя». Она ничего не отвечает, только смотрит на меня пристально-пристально, будто ждет вопросов. Но я не собираюсь ничего спрашивать. По крайней мере, делать это в клубе, где Дженна в курсе всего, что происходит. «Сможешь вернуться к работе прямо сейчас? Или тебе нужен перерыв?» «Что?» Мэйс растерянно моргает. «После таких инцидентов сотруднику нужно время, чтобы настроиться на дальнейшую работу. Слова Ниссы Каринг. Я это сам только что придумал. Дженна ни о чем таком меня не предупреждала. Она, конечно, говорила, что могут возникнуть разные трудности, и что клиенты бывают разные, но не в первую же рабочую ночь». «Нет», — качает головой Верна. «Я готова вернуться к работе». «Отлично. У тебя есть сменное платье? Переоденься и можешь обслуживать свои столики. Оплата за ложу тоже будет перечислена на твой счет в качестве компенсации». Она взглядом спрашивает: «И это все?» А я спешу ее разочаровать. «Вперед! Если не вернешься в зал в течение 20 минут, о компенсации можешь забыть». Мэйс зло сверкает глазами и убегает. «Ничего, далеко от меня не убежишь». Остаток смены проходит относительно спокойно. Мы с Мэйс больше не пересекаемся. Никто из гостей не лапает официанток, ни у кого больше не возникает ожогов. Я бы сказал, что все проходит быстро и как в тумане. Единственным запоминающимся моментом остается разве что разговор с Дженной, которая хвалит меня за выдержку, но при этом настоятельно рекомендует: «В следующий раз постарайся не терять нового клиента». «Я считал, что бабочке нужны только благонадежные клиенты». «Тем не менее, именно они позволяют существовать нашему клубу». «В общем, это предупреждение. Но мне почему-то кажется, что оно также связано с Вирной. Не приближаться к ней». «Хорошо. Только разберусь со всем, с ее секретами и со своей дурацкой привязанностью. А потом никогда больше к ней не приближусь. Поэтому предупреждение Дженны я игнорирую и после конца смены жду Мэйс на парковке. У управляющего есть свои преимущества. Он может уйти пораньше. Особенно если он помощник и вообще стажер. Конечно, можно подловить ее возле дома, но я не уверен, что Верна отправится к сестрам, а не поедет к своему Вартасу. Жду и думаю, что буду делать, если она выйдет не одна, а в сопровождении одной из подружек-официанток, которые сегодня решили мне не давать прохода. После Тимраны другие девушки тоже предлагали мне то принести воды, то закуски, то еще что-нибудь. К счастью, Мэйс выходит одной из последних, и в одиночестве. К моей огромной радости, потому что из-за усталости мои нервы и так на пределе. Веселиться всю ночь и работать всю ночь — совершенно разные вещи. Я выхожу из Эйрлата, когда Верна подходит ближе. «Мэйс!» «Кьярд?» Ее глаза расширяются, а она замедляется. Но только для того, чтобы тут же опомниться и ускорить шаг. И мне приходится пойти следом. «Ты же не рассчитывала, что я оставлю все просто так?» «О чем ты?» «Об ожогах приятеля Чарнса. И еще об ожогах Лиры». «Не понимаю, о чем ты?» Хмыкает она. «Твоей девушке я просто дала в нос». «Тогда как объяснишь это?» Я хватаю ее за руку, и ощущение такое, будто я сунул пятерню в жерло вулкана. Поэтому и отдергиваю ее быстро. Верна вскрикивает и трясет ладонью. На ее коже растекается красное пятно близнец моего ожога. Что и требовалось доказать. «Садись», — говорю, кивая на свой Эйрлат. «Поговорим».